Лушен улыбнулся. «Я очень тщательно все обдумал. Этот камень удобно расположен, и на нем нет никаких признаков беспокойной или странной силы». Инспектор нахмурился. Сапфир был подготовлен специально для Сунду, чтобы тот смог пройти испытание. Он был очищен от зараженных монстров. Единственное, что не смог предугадать инспектор, что Лушен доберется сюда раньше знакомого с этой средой Сунду. Поэтому он был вынужден показать себя, чтобы остановить Лушена. Семья Сун заплатила приличных размеров взятку за этот тест, поэтому он не мог проигнорировать происходящее. «Это подготовлено специально для одного из кандидатов. Я прав?» – внезапно спросил Лушен. У инспектора дрогнуло сердце. «Это внешний мир. Вы слишком много себе надумали. Вот значит как? Именно потому, что это внешний мир, вы надеялись это провернуть?» Лушен усмехнулся. «Ты?» Инспектор лишился дара речи. Внезапно позади послышались торопливые шаги. За спиной Лушена появились монахи в черных одеяниях, из глаз которых сочилась кровь. Их руки были прижаты к груди. Идущий впереди монах, опустив руки, внезапно бросился в атаку. Его нога устремилась к шее Лушена. Лушен выставил вперед руку, чтобы заблокировать удар, когда нога внезапно взорвалась бесчисленными каплями черной жидкости, которые, обойдя его ладонь, вновь превратились в ногу. На шею Лушена обрушился безжалостный удар. Бам! Лушен был порядком удивлен. На холодном лице инспектора промелькнула насмешка. Этот вид атаки – особенность храма черной печати. Нет никакого способа его заблокировать. Любая часть их тела может превращаться в черную жидкость. Обычные кандидаты могут справиться с атакой максимум трех монахов, но здесь их не меньше 20. Я бы рекомендовал... Бам! Инспектор даже не успел закончить. Его зрачки расширились. Лушен просто раздавил голову монаха рукой. Толпа одетых в черные монахов, рассвирепев, бросилась в атаку, размахивая руками и ногами. Они кружили вокруг Лушена, постоянно меняя позиции. Первая волна монахов, взорвавшись черной жидкостью, сгустилась позади Лушена. Их ладони врезались в его спину. Остальные атаковали спереди, не давая ему уклоняться. Лушен словно попал внутрь гигантского черного шара. Инспектор спокойно стоял рядом со статуей, даже не пытаясь ему помочь. В этот момент из-за угла стремительно выскочил Сунду. Выковырив из статуи камень, он, кивнув инспектору, бросился прочь, вскоре исчезнув в переулке. Глава 328. Утечка. Часть 2. Глава 328. Утечка. Часть 2. Посмотрев на черный шар у себя за спиной, инспектор покачал головой. Даже ему было бы трудно выбраться, окружи его так монахи. Развернувшись, он двинулся прочь. Что касаемо жизни Лушена, ему было глубоко плевать, это не было его ответственностью. Все, сказанное им ранее, было обычной ложью. Пуф! Внезапно позади него раздался глухой голос. Инспектор обернулся. В поверхности шара, состоящего из тел монахов, появилась белая трещина. Что за? Он прищурился. Бум! Внезапно шар взорвался. Несколько десятков монахов, отброшенные взрывом, с грохотом врезались в стены окрестных домов. В воздух поднялось облако пыли вперемешку с гравием и облупившейся краской. Огромное белое облако, состоящее из истинной ци, начало медленно рассасываться. И посреди всего этого хаоса, припав на одно колено, стоял как обычно спокойный Лушен, сжимая обеими руками рукоять своего клинка. Он медленно поднялся. Его спина, покрытая остатками одежды, была чуть согнута. Торс плотным кольцом охватывали жесткие мышцы, покрытые выпуклыми кроваво-красными венами. Обычное человеческое тело внезапно вытянулось вверх, став на несколько метров выше. Черные волосы, похожие на львиную гриву, развивались на ветру. Разделавшись с шаром, Лушен посмотрел туда, где раньше сиял сапфир. В этот момент он, наконец, заметил, что камень исчез. Этот внешний мир был наполнен странной, незнакомой энергией, сильно притупляющей его чувства. Наверное, в этом была причина, почему он пропустил момент изъятия камня. «Камня больше нет», — спокойно сказал инспектор. «Я нашел его первым», — решительно ответил Лушен. «Я всего лишь инспектор. Кто первым обнаружил камень, меня не касается». Лицо инспектора оставалось спокойным. «Я рекомендую вам немедленно уйти. Даже если вы сильны, полуночный звонарь скоро будет здесь». Лушен некоторое время молча смотрел на мужчину. «Если я когда-нибудь узнаю, что ты мне солгал, разорву на части», в глубине спокойных глаз начал формироваться яростный водоворот. Инспектор молчал. Лушен решил заняться поисками другого молотка некромантии.

Чтобы противостоять вратам дьявольского мира, чтобы запечатать врата, пришлось использовать разрушающее измерение камень. Война длилась на протяжении нескольких тысяч лет. Император дьяволов постепенно теснил оружейных командиров. Никто не обращал внимания на плененную Цаньду, сила которой к этому времени увеличилась настолько, что ее больше невозможно было контролировать. Любая неосторожность с ее стороны приводила к эпидемии, стоившей жизни десяткам тысяч людей.